Черт их знает, сколько они нынче здесь по трущобам-то сидя поначитались, — подумал Весленев и добавил вслух. — Да, может быть. Я мало этих вещей читал. Да на что их? Это роскошь знания, а нужна польза. Я ведь только со стороны критики сущности христианства согласен с Фейербахом. А то я, разумеется, и его не знаю. Да вы с критикой согласны. Ну, а ее-то у него и нет. Какая же критика при односторонности взгляда? Это в некоторых теперешних светских журналах ведется подобная критика. Так ведь quod licet bovi, non licet Jovi. Что приличествует быку, то не приличествует Юпитеру. Нет, вы Ламенне почитайте. Он хоть нашего брата пробирает, христианство, а он лучше последовательней Фейербаха понимает. Христианство — это ведь дело слишком серьезное и великое. Его не повалить. Оно даже хлебом кормит, — вмешался Форов. «Нет, оно больше делает, Филитер Иванович. Ты это глупо говоришь», — отвечал Евангел. «А мне кажется, он напротив прекрасно сказал, и позвольте мне на этом с ним покончить», — сказал Весленев. «Хлеб, как все земное, мне ближе и понятнее, чем все небесные блага. А как же это кормит христианство хлебом?» «Да вот как. Во многих местах десятки тысяч людей, которые непременно должны умереть в силу обстоятельств с голоду, всякий день сыты. Петербург кормит таких 20 тысяч, и все по сущности христианства. А уберите вы эту сущность на 3 дня из этой сторонушки, вот вам и голодная смерть. А ваши философы этого не видали и не разъяснили». «Дела милосердия ведь возможны и без христианства». «Возможны, да. Не всяк на них тронется из тех, кто нынче трогается». «Да со Христом-то это легче», — поддержал Евангел. «А то жестокие еще сударь нравы в нашем городе», — добавил Форов. «А со Христом жестоко это делать трудней», — опять подкрепил Евангел. «Скажите же, зачем вы живете в такой стране, где, по-вашему, все так глупо, где все добрые дела творятся силой иллюзий и страхов? А где же мне жить? Где угодно. Да мне здесь угодно. Я здесь органические связи имею. Например, пенсион получаю. И только... Ну, и не только. Я мужиков люблю». «Солдат люблю. Что же вам в них нравится? Прекрасные люди. А неужто же цивилизованный иностранец хуже русского невежды?» «Нет, а иностранная невежда хуже. А я, каюсь вам, не люблю России». «Для какой причины?» — спросил Евангел. «Да что вы в самом деле в ней видите хорошего? Ни природы, ни людей. Где лавр да мирт, а здесь квас да спирт. Вот вам и Россия». Отец Евангел промолчал, нарвал горсть синей узими и стал ею обтирать свои запачканные ноги. «Ну, природа, — заговорил он, — природа наша здоровая. Оглянитесь хоть вокруг себя. Неужто ничего здесь не видите достойного благодарения? А что же я вижу? Вижу будущий квас и спирт, и будущее сено». Евангел опять замолчал и, наконец, встал, бросил от себя траву и, стоя среди поля, с подоткнутым за пояс подрясником, начал говорить спокойным и тихим голосом. «Сено и спирт. А вот у самых ваших ног растет здесь благовонный девисил. Он утоляет боли груди. Подальше, 2 шага от вас, я вижу огневой жабник, который лечит черную немочь. Вон там, на камнях, растет верхоцветный сок от удушья. Вон ароматная марь против нервов, рвотный копытень, сон трава от прострела, кустистый дрог, крепящая расслабленный халиела. Вон балдырян от детского родилища и мадрагары, от которых спят убитые тоской и страданием. Теперь там, на поле, я вижу траву-гулявицу от судорог. На холмике вон божье деревцо. Вон львиноуст от трепетания сердца. Дягель, лютик, целебная и смрадная трава омег. Вон курослеп от укушения бешеным животным. А там, по потовинам луга, растет ручейный гравилат от кровотока. Авран и многолетний крин, восстанавливающий бессилие. Медвежье ухо от перхоты. Хрупкая ива, в которой купают золотушных детей. Кувшинчик, кукушкин лен, козлобород. Не сено здесь, мой государь, а божья аптека. И с этим отец-евангел вдруг обратился к Веслинову спиной. Прилег, свернулся калачиком и в одно мгновение уснул рядом со спящим уже и храпящим майором. Точно порешили оба насчет Иосафа Платоновича, что с ним больше говорить не о чем. Веслинев такой выходки никак не ожидал, потому что он не видал никакой причины укладываться теперь и спать, и он не чувствовал ни малейшего позыва ко сну. Но помешать Фурову и отцу Евангелу, когда они уж уснули, он, разумеется, не захотел и решил побродить немножко по кустарникам. Походил, нашел две ягоды земляники и съел их, и опять вернулся на опушку. А Фуров и Евангел по-прежнему спят. Веслинову стало скучно. Он бы пошел и домой, но кругом тучится и погромыхивает гром, которого он не любит. Делать нечего. Он снял пиджак, свернул его, подложил под голову и лег рядом с крепко спящим Фуровым. Сорвал былинку и, покусывая ее, начал мечтать. Мечты его были невыспренни. Они витали все около его портфеля, около его трудных дел, около Петербурга, где у Веслинева осталась нелюбимая жена и никакого положения. И, наконец, около того, как он появится Горданову и как расскажет ему историю с портфелем. «Чем я позже ему это сообщу, тем лучше», — думал он. «Чего же мне и спешить? Я с этим и ушел сюда, чтобы затянуть время. Пусть там после Горданов подтрунит над моими увлечениями. А между тем время — большой изобретатель. Подчинюсь моей судьбе и буду спать, как они спят». Веслинев обратился лицом к Фурову и закрыл глаза на все. Долго ли он спал, он не помнил. Но проснулся он вдруг от страшного шума и проницающей прохлады. Небо было черно. В воздухе рокотал гром, и падали крупные капли дождя. Веслинев увидал в этом достаточный повод поднять своих спутников и разбудил отца Евангела. Дождь усиливался быстро и вдруг пустился, как из ведра, прежде чем Фуров проснулся. — Побежим-те куда-нибудь! — упрашивал, метаясь на месте Веслинев. — Да куда же бежать-с? Кругом поле. Ни кола, ни двора, в город назад 7 верст, до Бодростинки 4, а влево не больше 2 верст, до Синтянина хутора. Да ведь все равно и туда теперь не добежишь. Видите, какой полил. Ух, за рубашку потекло. Отец Евангел встал на курточки, нагнул голову и выставил спину. — Я говорил, что это будет, — проворчал Фуров и тоже стал на колени точно так же, как и Евангел. Среди ливня, обратившего весь воздух вокруг в сплошное мутное море, реяли молнии и грохотал, не прерывая гром. И вот весь мокрый и опустившийся Весленев видит, что среди этих волн, погоняемых ветром, аршина два от земли плывет бледно-огненный шар, колеблется, растет, переменяет цвета, становится из бледного багровым, фиолетовым, и вдруг сверкнуло и вздрогнуло, и шара уж нет, но зато на дороге что-то взвилось, затрещало и повалилось. Форов и Евангел подняли головы. В трех шагах пред ними, в море волн, стоял двухместный фаэтон, запряженный четверней лошадей, из которых одна, оторвавши повод, стояла головой к заднему колесу и в страхе дрожала. «Помогите, пожалуйста!» — кричал из фаэтона человек с большими кудрями а-ля Беранжер. «Это Михаил Андреевич!» — проговорил, направляясь к экипажу, отец Евангел. «Кто?» — осведомился Весленев, идучи вслед за ним вместе с Форовым. «Бодростин!» В фаэтоне сидел белый, чистый, очень красивый старик Бодростин и возле него молодой кавалерист с несколько надменным и улыбающимся лицом. «А, это вы, странники вечные!» — заговорил, высовываясь из экипажа Бодростин, в то время как кучер с отцом-евангелом выпутывали и выпрягали лошадь, тщетно норовившую подняться. «А это кто ж с вами еще?» — любопытствовал Бодростин. «А это приезжий к нам с севера, Весленев», — ответствовал майор Форов. «Ах, это ты, Исафушка! Здорово, дружок! Вот рад! Да говорить-то некогда! Ты что ж, куда идешь?» «Пошел с ними, и сам не знаю, чего и куда», — отозвался Весленев. «Да кинь ты их, бродяг, и поедем в город. Вот видишь, как ты измок, как кулик. Уж просто ни один езон в Колхиде не знавал такого душа. Ну и садись, Володя, подвигайся, брат. Возьмем сего езона», — добавил он, отстранив кавалериста. «Это мой племянник». «Сестры Агаты сын, Кюлевейн». «Ну, я беру у вас, господина, этого городского воробья», — добавил он, втягивая Весленева за руку к себе в экипаж. «Он вам не к перу и не к шерсти». «С Богом», — ответил Евангел. Бодростин кивнул своею беранжеровской головой, и фаэтон опять понесся над морем дождя и сетью реющих молний. Весленев дрожал от холоду и сырости и жался, совестясь мочить своим смокшимся платьем соседей. «Я просто мокр, как губка, и совсем никуда не гожусь», — говорил он, стараясь скрыть свое замешательство. «Ну, вздор! Ничего, хороший молодец из воды должен сух выходить. Вот приедем к жене, она задаст тебе такого эрфиксу, что ты высохнешь и за рог дашь с приезда по полям не разгуливать, прежде чем друзей навестишь». «А нет, бога ради, я не могу показаться Глафире Васильевне». «Что такое? Не можешь показаться моей жене? Полно, пожалуйста, дурить-то». «Я, право, Михаил Андреевич, не дурю. А не могу же я в таком печальном виде являться к Глафире Васильевне», — отпрашивался Весленев. «Все это чистый вздор. Облечем тебя в сухое белье и теплый халат, а тем временем тебе и другое платье принесут». «Нет, воля ваша, я у своего дома сойду, переоденусь дома и приеду». «Ну да, рассказывай, придешь ты, как же». «Нет уж, брат, надо было ко мне сюда не садиться, а уж как сел, так привезу, куда захочу. У нас на Руси на то и пословица есть. На чьем вазу едешь, того и песенку пой». Отменить этого не предвиделось никакой возможности. Бодростин неотразимо исполнял непостижимый и роковой закон, по которому мужья столь часто употребляют самые упорные усилия вводить к себе в дом людей, которых бы лучше им век не подпускать к своему порогу. «Сей молодец, яко старец», — проговорил Евангел, садясь с майором снова под мешку. «Межеумок», — отвечал нехотя Форов, и более они о Весленеве не говорили. Под третьим кровом утро это началось еще иначе. Глафира Васильевна Бодростина возвратилась домой с небольшим через четверть часа после того, как она вышла от Горданова. Она сама отперла бывшим у нее ключом небольшую дверь в оранжерею и через нее прошла по довольно крутой спиральной лестнице на второй этаж, в чистую комнату, где чуть теплилась лампада под низким абажуром, и дремала в кресле молодая красивая девушка в ситцевом платье. Бодростина заперла за собой дверь и, тронув девушку слегка за плечо, бросила ей шинель и шляпу, а сама прошла три изящно убранные комнаты своей половины и остановилась, наконец, в кабинете, оклеенном темно-зелеными обоями и убранном с большим вкусом темно-зеленым бархатом и позолотой. Девушка вошла вслед за нею и сказала: «Вам есть письмо. Откуда так поздно? Швейцар мне прислал его, как только вы изволили уйти. Я сказала, что вы уже изволили започивать». «На», — отвечала Бодростина, бросая на руки девушке свою бархатную куртку и жилет. «Сними с меня сапоги и подай мне письмо», — добавила она, полуулегшись на диван, глубоко уходящий в нишу окна. Девушка вышла и через минуту явилась с розовыми атласными туфлями и с серебряным подносом, на котором лежал большой конверт. Глафира Васильевна взяла письмо, взглянула на адрес и покраснела. «Ах, наконец-то!» — шепнула она себе. Девушка разула ее и надела на ее ноги туфли. «Ложись спать», — приказала Бодростина. Девушка поклонилась и вышла. Глафира Васильевна встала, тихо обошла несколько раз вокруг комнаты, опустила занавесы дверей, отдернула занавесу окна, в нише которого помещался диван, и снова села здесь и наморщила лоб. «Игра начинается большая и опасная», — носилась в ее голове. «Рискованнее и смелее я еще не задумывала ничего, и я выиграю. Я должна выиграть ставку, потому что ходы мои рассчитаны верно, и рука мне повинующаяся неотразима. Но Горданов хитер, и с ним нужна вся осторожность, чтоб он ранее времени не узнал, что он будет работать не для себя. Впрочем, я готова встретить все, и нам пора покончить с Павлом Николаевичем наши счеты». Бодростина тихо вздохнула и, взяв неспешной рукой со стола письмо, разорвала конверт. Письмо было на большом листе почтовой бумаги, исписанном вокруг чистым и красивым мужским почерком. Внизу стояла подпись «Подозеров».